395. Бывают в жизни человека моменты, когда он останавливается на распутье дорог и не знает, по которой идти. И сердце молчит. В этом случае учителя призывайте. Он путь укажет. И если сердце его утвердит, можно шествовать смело. И путь этот будет путем согласованности сознания ученика с сознанием учителя. Если бы взлететь над землею и увидеть зигзаги путей, можно было бы усмотреть, что путь, указанный учителем, наикратчайший и прямой. Так, полагаясь на нас, можно преуспеть. Не видит ум человеческий того, что видит учитель, видит и предостерегает. Извилисты тропы жизни земной, и видеть дано лишь немногим. Так пусть сердце путь указует, и тогда можно назвать путь жизни путем сердца. Язык сердца прост и понятен, но беззвучен и тих, к нему надо прислушаться чутко, иначе можно не расслышать. Много вокруг глоток луженых, они хоть кого перекричат, потому голос сердца в тишине лучше слушать. Против жизни устоять надо, и ждать помощи неоткуда, помочь может лишь учитель.